Эпизод 69. Улица Ирис Вейен, 8 мая 2000 года. «Кто там?» — послышалось из-за двери. Голос тихий, испуганный. Харри вспомнил ее фигуру в окне. «Это Холли, я вам звонил». Дверь приоткрылась. «Простите, я...» «Все в порядке, я понимаю». Сигна Юль открыла дверь полностью, и Харри вошел в прихожую. «Эвина нет», — виновато улыбнулась она. «Да, вы говорили по телефону», — сказал Харри. «Я хотел бы поговорить с вами». «Со мной?» «Если можно, госпожа Юль». Пожилая женщина повела его в гостиную. Ее волосы, густые и седые, были заплетены в косу и собраны в пучок старомодной заколкой. При виде полнотела, идущей в перевалочку Сигна, Юль, Харри подумал о домашнем уюте и вкусной еде. Когда они вошли в гостиную, Бурре поднял голову. «Ваш муж пошел куда-то один, без собаки?» — спросил Харри. «Да, он никогда не берет Бурре, когда идет в кафе», — ответила Сигна Юль. «Присаживайтесь». «Кафе?» «Он что-то зачастил туда в последнее время», — улыбнулась хозяйка. «Он читает там газеты, говорит, что это лучше, чем все время сидеть дома». «Ну, в этом что-то есть». «Это правда. И еще, думаю, там можно немножко помечтать». «О чем помечтать?» «Откуда я знаю? Можно, например, думать, что ты снова молодой, сидишь и пьешь кофе в уличном кафе в Париже или Вене». Она снова на мгновение виновато улыбнулась. «Ну да, хватит об этом. Кстати, хотите кофе?» «Да, спасибо». Сигна Юль ушла на кухню, а Харри стал изучать картины и фотографии на стенах. Над камином висел портрет мужчины в черной мантии. В прошлый раз Харри не обратил внимания на эту картину. Человек в мантии стоял в немного трагической позе, будто глядя на нечто далекое, невидимое художнику. Харри подошел к картине ближе, на маленькой медной табличке внизу рамы было написано «Главный врач Корнелиус Юль, 1885-1959». «Это дедушка Эвина», — сказала Сигна Юль, входя в комнату с кофейным подносом. «Ясно. У вас тут много портретов». «Да», — хозяйка поставила поднос на стол. «На рисунке рядом дедушка Эвина по материнской линии, доктор Вернер Шуман. Он был одним из основателей Улли-Волской больницы в 1885-м». «А это?» «Юнас Шуман, главный врач главного государственного госпиталя». «А ваши родственники?» Сигна Юль с удивлением посмотрела на Харри. «Простите? Где здесь портреты ваших родственников?» «Они висят не здесь. Хотите сливок?» «Нет, спасибо». Харри сел. «Я бы хотел поговорить с вами о войне», — сказал он. «Ух, не надо», — вырвалось у Сигна Юль. «Понимаю, но это важно». «Так вы согласны?» «Там посмотрим», — ответила она, разливая кофе в две чашки. «В войну вы были медсестрой?» «Да, фельдшерицей, предателем Родины». Харри посмотрел на нее. Глаза Сигна Юль спокойно глядели на него. «Всего нас было человек 400. После войны нам всем дали по нескольку лет тюрьмы. Хотя Международный Красный Крест и просил норвежские власти прекратить уголовное преследование». Норвежский Красный Крест принес нам свои извинения только в 90-м. Отец Эвина, вон его портрет, благодаря своим связям добился, чтобы мне сократили срок, в том числе за то, что весной 45-го я помогла двум раненым из сопротивления. И еще за то, что никогда не была членом национального объединения. Вы хотели спросить еще о чем-то? Харри сидел, уставившись в чашку. Он вдруг подумал, как спокойно живется в некоторых районах Осло. «Меня интересует не столько ваша история, госпожа Юль. Вы помните норвежского легионера по имени Гюдбран Юхансен?» Сигна Юль вздрогнула, и Харри понял, что попал в точку. «Что именно вы хотите знать?» — спросила Сигна Юль, пытаясь не показывать волнения. «А ваш муж не рассказывал вам?» «Эвин никогда ничего мне не рассказывает». «Хорошо. Я собираю информацию о тех норвежских легионерах, которые до отправления на фронт обучались в Зенхайме». «Зенхайм», — шепотом повторила Сигна Юль. «Там был Даниэль». «Да, я знаю, что вы были помолвлены с Даниэлем Гюдессоном. Мне рассказал об этом Синдра Фёлке». «Кто это такой?» «Бывший легионер, а потом участник сопротивления, знакомый вашего мужа. Именно Фёлке посоветовал мне поговорить о Гюдбране Юхансене с вами. Сам Фёлке дезертировал и не знает, что произошло с Гюдбраном после этого. Но другой легионер, Эдвард Мускин, рассказал мне о том, что в их окоп попала граната. Мускин не знает, что было дальше, но если Юхансен выжил, разумно предположить, что его отвезли в лазарет». Сигна Юль чмокнула губами, к ней в развалку подошел Бурре, и хозяйка провела рукой по его густой жесткой шерсти. «Да, я помню Гюдбрана Юхансена», — сказала она. «Даниэль о нем писал и в письмах из Зенхайма, и в записках из лазарета. Они были очень разными. Думаю, Гюдбран Юхансен стал чем-то вроде младшего брата для Даниэля». Она улыбнулась. «Для Даниэля все вокруг становились младшими братьями». «Вам известно, что случилось с Гюдбраном?» «Как вы и сказали, его отвезли к нам в лазарет. Это было как раз перед тем, как их участок фронта перешел в руки русских. Отступление шло полным ходом. К нам на фронт не могли привозить медикаменты, почти всем дорогам машины сплошным потоком двигались на запад. Юхансен был тяжело ранен, в том числе было осколочное ранение в бедро прямо над коленом. У него началась гангрена стопы, и мы опасались, что ее придется ампутировать. Так что мы не стали дожидаться подвоза медикаментов, а отправили его с основным потоком на запад. Последнее, что мне запомнилось, как его везут в грузовике, и его обросшее щетиной лицо выглядывает из-под одеяла. Грузовик буксовал по весенней грязи и только через час доехал до ближайшего поворота и скрылся из виду. Бурра положил голову хозяйки на колени и смотрел на нее печальными глазами. «И больше вы его не видели и ничего о нем не слышали». Сигна Юль медленно поднесла фарфоровую чашку к губам, отпила немного и снова поставила чашку на стол. Ее рука дрожала, еле заметно. «Несколько месяцев спустя я получила от него открытку», — ответила она. «Он писал, что у него остались кое-какие вещи Даниэля, в том числе русская форменная шапка, что-то вроде трофея. Странно немножко, но на войне такое не редкость». «Эта открытка, она у вас?» Сигна Юль покачала головой. «Вы помните обратный адрес?» «Нет. Помню только, что, прочитав его, я подумала о чем-то зеленом и деревенском и решила, что у Гюдбрана все хорошо». Харри встал. «А как этот Фёлке обо мне узнал?» — спросила Сигна Юль. «Ну...» Харри даже не знал, как об этом рассказать, но хозяйка опередила его. «Все легионеры слышали обо мне». Она улыбнулась, но ее глаза были грустными. «О женщине, которая продала душу дьяволу, чтобы ей скостили срок. Они ведь так думают?» «Не знаю», — сказал Харри. Он почувствовал, что пора уходить. «Подумать только, они в каких-то двух кварталах от шумного Рингвегена, а тихо, как на берегу горного озера». «Знаете, я так больше его и не увидела», — сказала Сигна Юль. «Даниэля. После того, как он умер». Она сосредоточилась на какой-то точке перед собой. «Военный медик передал мне его поздравления с Новым годом, а через 3 дня я увидела Даниэля в списке погибших. Я в это не поверила, отказывалась верить, пока не увижу его труп. И меня привезли к братской могиле на участке Север, где сжигали мертвецов. Я спустилась в могилу и стала искать его». Я шла от одного обгорелого трупа к другому и заглядывала в их пустые черные глазницы. Но Даниэля среди них не было. Мне сказали, что я навряд ли смогла бы его узнать, но я ответила, что они ошибаются. Тогда мне сказали, что его, наверное, положили в одну из тех могил, которые уже засыпали землей. Не знаю, но я его так и не увидела». Она вздрогнула, Харри откашлялся. «Спасибо за кофе, госпожа Юль». Она проводила его до двери. Одеваясь в прихожей, Харри пытался найти хоть в каком-нибудь из портретов на стене черты Сигна Юль, но тщетно. «Эвину нужно про это знать?» — спросила она, открывая Харри дверь. Харри с удивлением посмотрел на нее. «Я имею в виду про то, о чем мы с вами говорили», — поспешила объяснить хозяйка. «О войне и Даниэле». «Ну, если вам этого не хочется, то не стоит». «Но он заметит, что вы приходили. Давайте просто скажем, что вы подождали его, а потом пошли по своим делам». В ее взгляде читалась мольба и что-то еще. Что именно, Харри понял только когда выехал на Рингвейен, открыл окно привычному оглушающему реву автомобилей, и недавняя тишина тут же улетучилась из памяти. Страх. В глазах Сигна Юль был страх. Она чего-то боится.